Да, я паука, что с того? Арка 9, глава 248. Так кто никак не могла привыкнуть к резкому изменению в поведении вампирчика, это была только я. Нет, ну правда, что вообще происходило? В середине нашего путешествия она вдруг взяла и начала мне противоречить. Ладно, это сейчас вообще с тем, что происходит, сравнить нельзя. И главное, у нее же был совсем не такой характер, чтобы заводить мужской гарем. Если бы это было хоть как-то связано с превращением вампирчика, это можно было бы понять, но почему так внезапно? И кроме того, меня беспокоило, что сама вампирчик не замечает за собой изменений. У нее ведь есть способность зависть. Может, это она как-то на нее повлияла? Вот только одним воздействием зависти поведение вампирчика объяснить никак нельзя. Но это можно объяснить ее злостью и недовольством. А вот почему она направилась к лучшему знатоку по вампирам, а именно в 4-ю армию. Чтобы поговорить с мэром. Меня немного пугает, когда ты внезапно появляешься. Блин, не дергайте это так. Ты же наверняка сидел, бумажки перебирал. Может, хотя бы позже займешься этим занятием. Мне сейчас важно твое мнение. Твоя любимая госпожа испытывает некоторые трудности. Ну и как? Посмотрим. Это, конечно же, важнее, чем заниматься моей работой. На мой вопрос он ответил со смиренным выражением лица. Я кивнула. Пусть продолжает. В первую очередь, поведение госпожи не сильно отличает от поведения вампира. А в данный момент я тоже занимаюсь тем же самым. Ого. Использовать магию на партнере противоположного пола для их обольщения. Это позволяет иметь постоянный приток еды и выбирать новых кандидатов в вампиры. Такие вот причины. Что же насчет противоположного пола? Просто вопрос предпочтений. Мера, и ты такой же. В любом случае, это возможно и кажется странным. Но для вампира это нормальная линия поведения. И потом, я не действую именно так, как действует госпожа. Для меня это вопрос желательности этого действия. Так нагло рассуждает о своих желаниях. Вот ведь! Пожалуйста, прекратите на меня смотреть, как на мусор. Шучу. Конечно же, шучу! Не думала, что Мера враг всех женщин и самых богих мужчин. Как это вообще случилось? Итак, возвращаясь к ситуации. Похоже, госпожа осознала свои желания и начала применять их на практике, причем безо всякого сомнения или чувства вины. Вот в этом-то и кроется проблема. Могу высказать свое мнение, если вы хотите услышать. Давай. Возможно, причина в том, что во время учебы госпожа начала взрослеть, становляясь женщиной, и ее обычное человеческое поведение изменилось на поведение вампира. Если бы не это, ее бы преждали неприятности, переживания, как случилось когда-то со мной. Моя человеческая сущность, по сути, стала прямо на пути перед вампирской. У госпожи это вообще не произошло. Ее понимание ситуации как человека было заменено пониманием вампира, иначе бы ее человеческая сущность стала бы тормозить ее развитие, так что, думаю, все в порядке. Понятно. Все понятно. Понятно. А в чем тут причина? Сказать точно не могу. В этом случае я сохранил способность думать с точки зрения людей, так что у меня нет опыта такой кардинальной смены мировоззрения. Хотела бы я знать причину. Может быть, хоть как-то могла бы тогда помочь ей? Могу предположить несколько возможных вариантов решения. К сожалению, я не знаю, как их можно комбинировать и как они будут влиять. Ну и ладно, я все равно послушаю. Первое. Это эффект способности зависть, о котором ты говорила. Насчет этого вы должны быть более осведомлены, чем я, госпожа Шараори. Ну, вообще-то да. Кое-что в поведении вампирчика наверняка исходит от эффекта зависти. Второе. Возможно, в том, что госпожа была уже рождена вампиром, в отличие от меня, обращенного. Даже если ее и воспитывали люди, внутренняя сущность все равно принадлежит вампиру. Думаю, можно сказать, что если она до сих пор продолжала вывести себя как человек, это бы создавало намного больше проблем. Не имею представления, из-за чего могло все это вылезти на поверхность. Да, действительно, такой факт, возможно, имеется. В качестве подарка Дии на ее реинкарнацию она получила способность вампирчика. Она не имеет опыта проживания в этом мире как человек, только как вампир. И если присмотреться с этой стороны, возможно, это и объясняет хоть какой-то смысл. Возможно, ее местная сущность вампирчика стала сильнее? Кроме того, госпожа, похоже, вы на взводе. Возможно, для тех тренировок, которые она получала в данный момент, она и так изменилась. Что? Почему? Вампиры что, безмозглые любители подраться? Это совсем не похоже на мое представление о вампирчиках. Но если подумать, на память приходят определенные вещи, которые позволяют с этим согласиться. Значит, вот как. Вампиры не могут жить без боя. Не знала об этом. Хотя все верно, я в последнее время не разрешала ей сражаться, поскольку если бы она убила монстра, ее уровень бы вырос. А до тех пор, пока ее способности повышаются, физические показатели не будут максимальны. Так вот, не хотела, чтобы она повышала уровень. Но обратной стороной этого стало то, что вампирчик начала беситься. И тут к тому же еще и добавилось взросление. Это имеет смысл, учитывая, что у нее есть память из прошлой жизни. Я не думаю, что она станет вампиром до самых глубин своего сердца, но подчиняться своим инстинктам, чтобы сбросить стресс, мне жаль. Получается, как минимум половина вины за то, что вампирчик ведет себя так, лежит на мне. Ладно, пусть отрывается по полной в бою. Уж лучше так, чем то, что есть. У ее противника тоже есть способность правителя. Он высокого уровня. Да и постоянно сражался, резал, убивал. С другой стороны, у вампирчика пока первый уровень, но благодаря особому обучению ее показатели должны быть намного выше. У нее много натренированных способностей. Вот только боевого опыта никакого. Полагаю, там будет хорошая схватка.